Должно быть, он и сам понял это и конфузливо примолк. Его все-таки поддержали, но не дружными, разрозненными, несогласованными и также ненатуральными выкриками. Смутившись, и чтобы скрыть это смущение, перед людьми дядь Петруха одним непостижимым рывком вылил полный стакан самогону. Никто не успел даже проследить, как это произошло. А ведь ему пришлось для этого по птичьи запрокинуть голову и так высоко, что нечесанный, клочковатый клинышек жиденькой бороды глянул под прямым углом в потолок и только уж потом влить в себя милую его сердцу чарку. Павел, тот держался спокойнее и ровнее, но и на его лице что-то не виделось большой радости. Майка ничего про то не знала. Убедившись, что длинные неуклюжие ноги нисколько не мешают ей держаться на земле твердо и основательно, первое, что она сделала, так это высоко подбросила зад, вскинула выше себя копыта и затем повторила опасный этот трюк, словно на бис, еще раза три кряду. А опасным он был для меня, поскольку к тому времени не только Майка осваивалась с новую для нее обстановкой, но и я подкрадывался к жеребенку все ближе, ближе, чтобы непременно дотронуться до него рукою. Во дворе было солнечно по-прежнему, на душе у меня тоже. Мне казалось, что в тот день у всех людей на свете должно быть так же хорошо на сердце, как у меня. И мне нестерпимо, до зуда захотелось поцеловать Карюху и ее сказочно прекрасную дочь в губы. Благоразумие, однако, взяло верх, способствовало этому и недвусмысленное поведение Майки. Я отошел от нее на почтительное расстояние. У Майки копыта крохотные, но они были все-таки лошадиного происхождения. Первые несколько часов Майка не отходила от матери ни на шаг. Часто толкала с длинной мордой под ее брюхо. Овладев одним соском, Майка вроде бы уж и не видела, что рядом находится другой. Иногда она натыкалась на него ноздрёю, но сосок был сух, излишне упруг, и Майка не захватывала его языком. Карюха видела, что это непорядок, и поворачивалась так, чтобы подставить дочери напрягший, чуть поламывающий, ноющий сосок. Наконец молоко было выцежено из него. Благодарная Карюха ласково коснулась мордой куцого хвоста Майки, перекинула тело с правой задней ноги на левую и тихо задремала. Майка же приступила к открытию мира. А он был велик и бесконечно разнообразен. Если бы же ребенок понимал человеческий язык, я охотно предложил бы ему свои услуги в качестве экскурсовода. Сейчас Майка подняла голову и смотрела на высокий плетень, где только что угнездило странное существо, увенчанное розовым гребешком. А под гребешком у него торчало что-то длинное и горбатое. Существо встряхнулось, выгнуло шею и издало пронзительно громкий и очень испугавший Майку крик. Мне хотелось успокоить Майку, сказать ей, что это наш кочет Петька. Он хоть и задирист и грозен, но только для соседских петухов. А же ребенку пугаться его нечего. И свинья, которая под тем же плетнем выкопала себе канаву и зарылась в ней больше, чем наполовину, также не столь страшная, как могло показаться Майке. Хрюканье ее не означает угрозы кому бы то ни было, а просто свинье приятно лежать в прохладе, и урчит она от великого удовольствия. стало быть, пребывает в самом добром расположении духа. А маленькие серые комочки, копошащиеся у ног Майки, есть не что иное, как воробышки. Сейчас они выклевывают то, что не смогло перевариться в корюхином брюхе. Овес, проса, ячмень. Было бы вовсе глупо бояться их. А Майка пугливо косилась в их сторону, перебирала тонкими ногами и всхрапывала, прижимаясь поплотнее к матери. И вот сейчас вздрогнула она понапрасну, поскольку ничего страшного не произойдет от того, что неподалеку от Петьки на плетень уселась невесть, откуда взявшаяся сорока. Если кому и надо остерегаться, так это моей матери, поскольку хитрая стрекотунья определенно нацеливалась на сплетенное из соломы куриное гнездо, где с минуты на минуту должно раздаться оглашенное кудахтанье, возвещавшее о том, что снесено яйцо. Сорока — большая охотница до куриных яиц. На Майку она устремилась плутовским своим зраком постольку, поскольку еще вчера ничего подобного не видела на нашем подворье, и теперь подумывала, не усложнит ли это новое существо, задуманное ею предприятие. Меня, который только и мог реально угрожать ей, сорока, судя по всему, не приметила, поскольку я был прикрыт корюхой и ее дочерью. Но не объяснишь же всего этого Майки, которая дивилась всему и всего боялась. Еще совсем-совсем недавно ничего этого не было. Она была одна, окруженная теплом и глубоким мраком. Откуда же взялось все это? Майка вроде бы думала минуту-другую, потом энергично вскинула голову и в радостном недоумении звонко и сочно заржала прямо на солнце. Корюха очнулась и тихо, успокаивающе откликнулась ей, как бы говоря, «Не волнуйся, глупая, все идет так, как надо». Майка успокоилась, замолола мягким шелковисто-бархатным хвостом и, как бы вспомнив что-то крайне срочное и неотложное, заторопилась под материно брюхо. Ткнулась мордой так сильно, что корюха недовольно прижала уши и приподняла немного правую ногу, совсем как большая овца. В избе события развивались так, как им и полагалось развиваться. Под столом перекатывалась опорожненная четверть. Теперь она всем мешала, и ее неосознанным презрением сталкивали ногами. Известное дело, любая посудина оценивается настолько, насколько она полна. На столе, посередине, на красном, стало быть, месте, уже водружена такая же четверть, с той лишь существенной разницей, что последняя была только что начата. Говоря о том, о сём, мужички не забывали ласкать ее посветлевшими, омаслившимися очами. Будь и это пустой, она оказалась бы по соседству с первой, а оживление за столом резко пошло бы на убыль. К тому времени, и правда, число участников застолья сильно поредело. Первым, как всегда, вышел из строя Спитька. Для того, чтобы оказаться на полу, ему понадобился всего лишь один полный стакан. Теперь он лежал бочком, ловко подстелив под голову обе сложенные лодочкой руки, а по морщинам его лица откуда-то от полуоткрытых губ счастливейшая улыбка погнала в разные стороны светлые лучики. «Готов!» — только и было сказано в его сторону. Удалились домой дед Михаил, дядь Пашка и дядь Петруха, с ними все, кто принадлежал к их семьям. Оставались братья Звонарёвы, Сергей и Максим. Глуховатый церковный сторож Иван Морозов, посуливший ещё на материной свадьбе десяток молодок, да так и не исполнивший до сей поры своего великодушного намерения. При случае мать напоминала ему про то. Иван виновато ахал и охал, обещался завтра же принести целый мешок этих куренок, но почему-то не приносил. После такого напоминания на какое-то время он вовсе не появлялся в нашем доме, но держался не больше недели. Потом приходил опять и опять обещал куренок. Сейчас мать уже не говорила ему о них. Охваченная семейной нашей радостью, пожалуй, более других, она была добра к гостям до крайности. Пожалела даже Спирьку, осторожно приподняла его голову и подложила подушку. Для оставшихся подала третью сковородку картошки, поджаренной на свином сале, и вновь предпочтение Михайле. Сковорода поставлена перед самым его носом, так что другим мужикам приходилось далеко тянуться рукою. Чтобы подцепить кусочек сала или картошки, Михайло не догадывался отодвинуть от себя жаркое, чтобы оно было доступно всей компании. В то время, когда братья Звонарёвы свое участие в застолье ограничили молчаливо терпеливым ожиданием очередной чарки, отец и Михайло, уткнувшись друг в друга лбами, воздвигали фантастические планы, так или иначе связанные с рождением Майки. Только и слышалось: «Вот подрастет Майка!» Оказывается, в степном селении Турки у Михайла был хороший друг-приятель, а у приятеля рысак, какого по всему Нижневолжскому краю не сыщешь. И вот, когда подрастет Майка, Михайло уговорит своего друга, чтоб тот за сходственную цену подпустил своего лысого к Майке. И тогда-то явится потомство невиданной красоты и цены. И ежели не будет колхозов, о них на ту пору поговаривали все чаще и все настойчивее, отец выйдет в настоящие люди. Так уж уверял Михайло. План его был прост, а потому и заманчив. Корюху, конечно, отец продаст, поскольку стара. Купит в помощь Майке доброго меренка монгольской породы, выносливого и так же, как корюха, неприхотливого в кормах. Майка останется производительницей, ее дело ежегодно приносить по одному породистому жеребенку, а дело моего отца — продавать их за высокую цену богатым людям на баландинской ярмарке.